Владимир Сергеевич, универсальный перемещатель «Люк» перенес нас на какой-то корабль. Здесь одни паруса, и весел совсем не видно. Вместо них из окошек в бортах торчат старинные пушки. Все правильно, друзья мои. Мы в 18 веке, а это прекрасное трехмачтовое судно – английский линейный корабль. Профессор, а что значит «линейный»? Линейными назывались очень крупные военные корабли с множеством пушек. Их количество порой доходило до 130. Во время боя такие корабли выстраивались в линию, что делало их неприступной плавучей крепостью. С тех пор, как перестали строить многовесельные корабли, прошло несколько столетий. Морские пути пролегали в самые разные части света. Европейцам стали доступны Африка, Азия, а с конца 15 века — Америка. Чтобы доплыть до этих мест, нужны были быстрые и прочные корабли. А чтобы торговать с заморскими странами, корабли должны были быть еще и вместительными. И чем больше будет трюм, внутренний отсек корабля, в котором перевозят грузы, тем больше товаров можно взять на борт. Путь-то не близкий. Понятное дело. Лишний раз не сплаваешь. Так на свет появились каравеллы, фрегаты, галеоны. По конструкции они мало чем отличались друг от друга. У всех были мачты и паруса. Единственное, что придавало индивидуальность каждому кораблю, было имя. А какое имя у этого парусника? Обычное название пишется на корме судна. Нам его отсюда не видно. Мы сможем прочитать его и на шлюпках. А что такое шлюпки? Это небольшие спасательные лодки, которые крепятся по бортам судна на случай кораблекрушения. Триумф! Какое-то неинтересное название. А ты бы какое предпочел? Супердевайс? Ну почему? Не знаю. Хотя, с другой стороны, зачем вообще кораблю имя? Это же не человек. Без имени нельзя. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так гласит старая морская пословица. Имя предопределяет судьбу. Это всем известно. Недаром один великий английский мореплаватель переименовал свой пеликан в «Золотую лань» прямо во время кругосветного плавания. Этот корабль принес ему настоящую славу. Какой мореплаватель? Фрэнсис Дрейк. Легендарный адмирал, разгромивший испанскую непобедимую армаду. И мое имя тоже прославится. А как тебя зовут? Меня? Горацио. Я юнга этого судна. А что значит юнга? Юнга — это, мой друг, первый шаг к своей мечте. Владимир Сергеевич, о чем это он? Друзья мои, юнга — это подросток, обучающийся морскому делу. Ты хочешь стать моряком? Конечно. И что ты для этого делаешь? В данный момент я устраняю последствия вчерашнего шторма. Пол, что ли, моешь? На корабле нет пола. На корабле палуба. Ее не моют, а драят. Она должна блестеть, как пуговицы адмиралского кителя. Понятно? Понятно. Кто-то. Вообще-то я рад, что у меня есть отличная возможность проявить себя. Моряк должен закалять дух. Драй палубу! Хотя бы и так. Я этим вполне доволен. А я доволен тем, что у меня есть вот это. Что-что? О, это даже не шаг к моей мечте, это и есть моя мечта. Смотри, здесь можно слушать музыку. У меня тут тысячи песен закачаны. Ты, например, какую музыку любишь? Я люблю музыку ветра. А еще тут можно поставить любую заставку. Чего? Ну, картинку. У меня тут всякие есть. Машины, супергерои, пираты, роботы. Тебе что больше нравится? Для меня самая лучшая картинка – это вид родного берега. И, ну да-да, я понимаю. А еще здесь есть видеоигры и фильмы. Здесь вообще куча всего, чтобы убить время. А зачем его убивать? Его же и так не хватает. Чтобы стать тем, кем ты хочешь, нужно много учиться. Согласен? Ну, в принципе, да. Ну, смотри же, я еще не все показал. Тут еще можно в интернет выходить и заводить себе друзей. У меня уже 15 штук набралось. 15 штук, говоришь? Что ж, это, наверное, неплохо. У меня всего один друг, Джек. Он совсем недавно стал полноправным матросом «Триумфа», а до этого был таким же юнгой, как и я. Если бы не он, не разговаривал бы я сейчас с вами. Это почему? Как это не разговаривал? А вот так. Стоял я вчера на вахте. Склянки пробили уже 6, а значит, меня должны были скоро сменить. Я наслаждался хорошей погодой. Был ясный солнечный день, дул упругий пассат, небо блестело синевой. Лишь маленькое серое облачко притаилось где-то там на краю горизонта. Оно выглядело так безобидно, что я не придал ему никакого значения. Но не успел я оглянуться, как оно превратилось в огромную мохнатую тучу. Она быстро надвигалась на нас, бурча своим фиолетово-желтым пузом. Вода за бортом забурлила и почернела, как смола. Серая мгла заползла к нам на борт и окутала своими щупальцами все паруса и снасти. Я с трудом различал предметы. Уже нельзя было точно сказать, где небо, а где море. Все смешалось. Лишь в том месте, где было солнце, висело большое кровавое пятно. Как страшно! Ничего и не страшно. Так, чуть-чуть поздно. Неожиданно подул сильный ветер. Мгла расступилась, и я увидел, как напряглись и захлопали паруса под его резкими ударами. Только чудо удерживало их на мачтах. Тяжелые волны стали биться о корабль, раскачивая его все сильнее и сильнее. Корабль накренился на левый борт, рискуя черпнуть в воду. Ванты застонали под яростью ветра. «Право руля!» – услышал я решительный голос капитана. «Свистать всех наверх!» Он стоял на мостике, широко расставив ноги. Ничто не могло сдвинуть его с места, ни бешеный ветер, ни волны, которые обрушивало на нас бушующее море. «Убрать паруса!» — гремел его голос, перекрывая грохот волн. Тревожно засвистела боцманская дудка. Все матросы бросились выполнять приказания. Я увидел Джека. «Марш отсюда!» — крикнул он мне. «Шторм!» Он не успел закончить фразу. Большая волна накрыла нас здоровенной лапой и откатилась за борт. Джек полез наверх. Но я решил не отставать и последовал за всеми. Он увидел меня. «Беги в кубрик, я кому говорю, пережди там!» «Ну, капитан-то здесь!» «Так ты ж не капитан!» «Еще нет, но буду!» — крикнул я и упрямо полез на мачту. Тогда он ответил: «Хорошо, парень, но только держись крепче!» Я кивнул в ответ. Веревочная лестница выскальзывала из рук, непослушная парусина не поддавалась мокрым пальцам, лицо кололи холодные соленые брызги, ветер сильными рывками пытался сбросить нас в море, но нам все равно удалось убрать паруса. Завязав крепкий морской узел, я крикнул Джеку: «Смотри, у меня получилось!» и радостно помахал ему рукой. В этот момент раздался страшный грохот, словно небо раскололось у нас над головой. «Триумф» задрожал всем корпусом, взлетел носом к небу и потом словно провалился в бездонную пропасть. Нос корабля врезался в морскую толщу, и нас обдало миллионами брызг. Я не удержал канат и сорвался вниз. Вот это да! И что же случилось потом? Я очутился в воде. Когда я всплыл на поверхность, ничего не было видно, только небо и волны. Я остался один на один с морем. Тебе было страшно? Очень. Все знают, с морем шутки плохие. Если бы у меня был хотя бы бот, маленькая одномачтовая лодочка, я бы был просто счастлив. Или плот. Тоже ничего, но у меня не было ничего, да еще и в сильный шторм. Да, ситуация. Это вы точно подметили, мистер, но поверьте, я и сам это прекрасно понимал. Я вспомнил, как меня учили: в любой ситуации моряк должен сохранять хладнокровие и действовать. Не терять рассудок, иначе можно впасть в панику, и тогда все, конец. Первым делом я успокоился и огляделся. «Триумф» был рядом. Странно, что я его сразу не заметил. Но расстояние между нами заметно увеличилось, надо было торопиться. Я стал звать на помощь и плыл, плыл, плыл, что было сил. Но мой голос терялся в звуках грома, а корабль все равно быстро удалялся. Я не стал думать, что случится со мной, если «Триумф» уйдет. Я решил, что буду плыть сколько смогу, главное не опускать руки, действовать. Но волны были слишком высоки, и я не мог с ними справиться. И что? Что же было дальше? Как ты спасся? Мои усилия были вознаграждены. Оказывается, как только меня смыло, Джек громко крикнул: «Человек за бортом!» Но корабль не мог сразу остановиться. Нужно было время. Он развернулся, и Джек первым спрыгнул в воду, когда они приблизились ко мне. В общем, вытащил он меня. Если бы не он, кормил бы я сейчас рыб на дне морском. Да, но работенка у вас. Не соскучишься? Неужели после такого приключения тебе еще хочется выходить в море? Моряк без моря, как парус без ветра. Бесполезный кусок материи. А долго ты еще будешь юнгой? Не знаю, пока не выучусь. А? Зарылся я тут, как якорь в грунт. Надоели мне эти швабры. Мистер Нельсон! Да, сэр! Кормчему нужен помощник. Будьте любезны, пройдите на мостик. Конечно, сэр! Ура! Наконец-то повезло! Владимир Сергеевич, а почему он так радуется? Это же не то, что он хотел. Ну да, помогать повару. Что в этом особенного? Подождите, подождите, друзья мои, с чего вы решили, что он будет помощником повара? Ну как же, кормчий — это тот, кто кормит. Ну что вы, повар на корабле — это кок, а кормчий — это рулевой. Ведь именно на корме находится руль. Кормчий держит курс, заданный вахтенным офицером. Это очень ответственная должность. Значение слова «кормчий» включает в себя не только управление рулем, но и управление кораблем вообще. Кормчий был специалистом в навигации, выборе пути, ветрах, течениях, глубинах и местных условиях. Одним словом, морской практики. А ведь именно этому, если я не ошибаюсь, и хотел научиться юнга, не так ли? Так! А как же капитан? Капитан! Отвечал за корабль в целом и руководил боем. Он мог даже и не разбираться в судовождении.